Шамфор, Никола Себастьен, Д. Французский писатель. Капитаном первого ранга может быть лишь дворянин. Вот условие не более разумное, чем, скажем, такое: матросом или юнгой может стать только королевский секретарь. Толкинен Вассермана. Любое сословное общество ущемляет само себя тем, что ищет кандидатов на каждую конкретную деятельность не среди всех людей, а в пределах какого-то узкого слоя, и тем самым уменьшает свои шансы найти самого подходящего. Шварц, Евгений Львович, советский писатель, драматург. Не делайте реверанса на ступеньках, это очень опасно. Золушка, король. Толкинен Вассермана. По карьерной лестнице можно подняться и под халимством. Но тогда рано или поздно доберешься до ступеньки, где не сможешь удержаться, ибо будешь некомпетентен для нее. Шекспир, Уильям, английский поэт, драматург. Большинство людей предпочитают глупость мудрости, ибо глупость смешит, а мудрость печалит. Толкинен Вассермана. Латыпов, да и я сам, стал известен прежде всего в качестве игрока мудрой игры «Что, где, когда», но любой комедийный актер многократно известнее. Шиллер, Фридрих, немецкий поэт, философ. Если в основании заложить краеугольную глупость, выше строй здания, чтобы основание скрыть. Из послания Гёте. Толкинен Вассермана. Это, как правило, не помогает. Чем больше следствий из глупости, тем скорее она рухнет. Шопенгауэр, Артур, немецкий философ. Человеку свойственно принимать пределы своего видения за границы мироздания. Толкинен Вассермана. Шопенгауэр – один из самых пессимистичных философов, но в данном случае он ничуть не преувеличил. Шоу, Джордж Бернард. Шоу – социал-демократ. Большинство его пьес и статей продиктовано политическим взглядом на общество. Отсюда очевидны и трактовки большинства его высказываний. Искусство правления заключается в создании идолов. Толкинен Вассермана. Человек, поверивший в идола, идет за ним сам, без дополнительного принуждения.